Хотя я встречался с Анькой, балалайкой, у меня начались очередные проблемы с девушками. Но это произошло потому, что у меня очень большое сердце, как у теленка. И случился рецидив старой болезни анькомании. Была у меня девушка, тоже Аня ее звали, такая блондинка, с прекрасными глазами, стройная. И она меня бросила. Она бросила меня, когда ей было 14 лет, а мне 15, или ей 15, мне 16, я уже не помню. Но суть в том, что я очень сильно расстроился. Расстроился, и каждые полгода, вот, ну, постоянно, каждые полгода у меня происходили двухнедельные приступы анькомании. Я ей начинал звонить, мы с ней начинали общаться, я ходил к ней в гости, пили чай, разговаривали. Она относилась ко мне как к хорошему другу, хотя знала, что я хочу ей быть совсем не другом. И это приводило к печальным последствиям. То есть каждый там вечер я приду, что-нибудь рассказываю, а у нее постоянно новые отмазки о том, почему она не может со мной встречаться. Ну, сначала это было потому, что я скинхед. Я скинхед, а она рэперша, вот я изобью всех ее друзей. Но что делать? Я ей сказал, что я ушел из скинхед-движения, все, я больше не скинхед, я просто у меня вещи только такие остались, других-то вещей у меня нету, а в чем ходить? А на самом деле я уже давно, давно просто обычный парень, ничем таким не занимаюсь. Вот, я даже интересуюсь вообще, немножко, может быть, рэп послушать. У тебя, я говорю, есть, Ань, может быть, какой-то рэп послушать, что я тоже рэпером бы стал, потому что рэперы, они очень модные. Ну, Аня поверила, или сделала вид, что поверила, притащила мне целый пакет кассет рэперских, дала мне их. Я принес домой, включил одну, и эти обезьяньи звуки, послушал их минуты полторы, выключил, думаю, ладно, хватит. Ну, конечно, вечером позвонил, говорю, Аня, я сам теперь, наверное, рэпером буду. Ну, такая музыка, приказ. Тебе какая больше всего нравится? Ну, она мне назвала какую-то группу, я говорю, ну, вот эта группа мне не очень понравилась, мне понравилась вот другая, на зеленой кассете. Да, на зеленой кассете, замечательно. Называет какие-то эти обезьяньи команды. Вроде почти с ней скорешились, все-таки препятствие устранено для любви. Думаю, ну все, сейчас все будет нормально. И тут где-то она меня спалила, что я шел с дружками, там еще с четырьмя скинхедами, все на полном паливе. И на рэперов, ну, никак мы не похожи. Блять, опять все обломалось. Я расстроился. С расстройства начал приставать ко всем девочкам в группе. Ну, одна там была стрёмная, так что ее только можно было за жопу щипать. У нее даже сисек не было. Ольга. Ольга, все знали, что она девственница. Она всем говорила, что я целка, сама при этом пила пиво. Ну, пила пиво, курила, зубы уже желтые в 17 лет. Ну, хрен с ней, целка и целка. Еще там была Женя. Женя тоже вела нездоровый образ жизни, но была посимпатичнее. Ее я хватал за все места, но встречаться с ней было нельзя, потому что она была слишком нездорового образа жизни, чтобы с ней можно было чего-то мутить. И очень зверски пудрилась. Но как бы между ног руку я ей стандартно клал на каких-то вот парах, где это можно было делать. Еще была девочка Лена. Девочка Лена была такая симпатичная, такая симпатичность у нее была примерно такая же, как у доярок деревенских. Такие здоровые сиськи, глупое лицо, белые волосы, большие глаза. И любила она ходить в юбку. Как помню, сел с ней на какой-то никчемной паре на заднем ряду, сижу рядом, На других задних рядах еще сидят мои товарищи и смотрят, что я буду делать. Я так раз руку на ногу положил, глажу, глажу, руку под юбку засунул. Все, там трусы уже. И начинаю качаться на стуле, так чик, качнулся. И своим товарищам маякую: парни, позырьте. Эти сидят, смотрят, смотрят. Ну а Ленка не замечает, не видит, что там уже демонстрация идет партийной символики. Так, раз я юбку поднимаю, там трусы, ноги раздвинуты. Дурак, дурак, эти ржут. Все, ладно. Говорю: Лен, ну ты понимаешь, я пошутил, сейчас все нормально будет. Опять сидит, сидит, расслабилась, бдительность потеряла. Я опять на стуле назад качнулся. Все, видно, юбку содрал ей. Она завизжала. Вот, и стала жаловаться зачем-то учителю, что Максим мне руки в трусы сует. Ну, естественно, ее от меня пересадили. Пересадили, говорит: Лена, иди сядь на первую парту вот с девочкой, может, она не будет тебе руки в трусы сувать. Вот. То есть аморальность у меня, конечно, была повышена, но все от неразделенной любви. Только от этого.